Пробить броню они не могли, но удары глушили, контузили танкистов. Одна из машин с перебитой гусеницей развернулась на быстром ходу, сминая гусеничную ленту. Десантники залегли. Их прижимали к земле крупнокалиберные пулеметы. Трехдюймовый снаряд накрыл фугасным разрывом зенитку, раскидывая в стороны куски металла и тела расчета. Две другие зенитки были раздавлены танками, успев подбить еще одну 34-ку. Расчеты крупнокалиберных пулеметов вели огонь до последнего, а когда кинулись разбегаться, было уже поздно. Очереди башенных Дегтяревых догоняли их, пробивая насквозь. Два дежурных мессершмитта взмыли в воздух с короткого разбега, форсируя до предела мощность своих двигателей. Один быстро набирал высоту, а второй угодил под спаренную трассу пулеметов ДШК, установленных на грузовике «Порше». Лейтенант, командир взвода, который вел огонь, матерился, глядя, как белый с серыми разводами мессер клюет носом. «Падай, сучонок!» — кричал лейтенант, успевший потерять за полтора года войны двух братьев и сам недавно выписанный после тяжелого ранения из госпиталя. Мессершмитт врезался в мерзлую землю и загорелся. Из кабины с трудом выбирался летчик. Упал рядом со своим самолетом и остался лежать среди растекающегося бензинового пламени. Какое-то время слышались его крики, виднелся черно-белый крест через весь борт. Затем пламя захлестнуло самолет, закручивая петлю густого маслянистого дыма. Вторая дежурная пара мессершмиттов разгонялась по взлетной полосе. Савелий Голиков выпустил снаряд, который взорвался под задней частью фюзеляжа, почти напрочь оторвав хвост. Истребитель закрутило на скорости, завалило на бок. Отлетело, кувыркаясь в воздухе, одно крыло, за ним другое. Обрубленный корпус перевернулся, лопнула обшивка, сорвала фонарь кабины. Летчика выбросило на летную полосу и всем телом ударило о бетон. Другой истребитель из этой пары тоже не успел взлететь. По нему вели огонь сразу два танка, спаренный ДШК лейтенанта-зенитчика и автоматчики из десантной роты. «Не задерживаться! Вперед!» — кричал в рацию капитан Калугин. Механик-водитель видел сквозь приоткрытый люк ряд мессершмиттов, к которым бежали летчики, и два больших алюминиевых ангара, из которых тоже выкатывали самолеты. «Не уйдете! Всех подавим!» — бормотал механик, заражаясь азартом боя. Их машину обогнал легкий танк Т-70 лейтенанта Федора Тихонова. Он выстрелил на ходу в один из истребителей, но промахнулся. Зарядил следующий снаряд, однако надавить на педаль спуска не успел. В лицо брызнули искры из смотрового отверстия. По щеке полоснул осколок. «Пулемет нам морду бьет!» — кричал механик Панченко. «Гаси его, паскуду!» Из-за мешков с песком вел огонь крупнокалиберный машингевер. Можно было только удивиться хладнокровию немецких пулеметчиков, вступивших в неравный поединок. Впрочем, другого выхода у них не было, а тяжелые пули калибра 13,2 мм могли вывести из строя легкий русский танк. «Игнат, дорожка!» — орал в ответ Федор, оглушенный градом ударов по броне. Танк остановился, лейтенант поймал в прицел пулеметные вспышки и выпустил фугасный снаряд. Взрыв разорвал мешки с песком, опрокинул пулемет. Двое уцелевших немцев из расчета свернулись на дне окопа. Унтер-офицер был убит, а подносчик боеприпасов, пригнувшись, убегал прочь, держа на весу перебитую руку. Пока лейтенант Тихонов возился с вражеским пулеметом и вытирал кровь с лица, 34-ка Калугина всадила снаряд в истребитель. Фюзеляж переломило пополам. Вперед рвался Савелий Голиков, стреляя на ходу. «Даем гадам жару!» — воскликнул Панченко. «Ты скоро там, Федя? Смотри, а то все ордена расхватают». «Мне, кажись, зуб выбило», — пожаловался лейтенант. «Черт с ним, гони вперед». Несмотря на то, что уже горели или были разбиты несколько самолетов, а вторая рота ворвалась на летное поле, начало боя складывалось не слишком удачно. Во второй роте Савелия Голикова застыли две подбитые 34-ки. Одна с разорванной скрученной гусеницей продолжала вести огонь из орудия и пулемета. Но взять нужный прицел командир танка не мог. Машину обстреливали из миномета. Мины весом 3,5 килограмма хоть и не пробивали броню, но глушили экипаж грохотом взрывов. Заряжающий сидел на корточках, зажимая уши, из которых сочилась кровь. Его заменил другой танкист, и младший лейтенант накрыл снарядом один из мессершмиттов. «Бей по командному пункту», — приказал по рации капитан Калугин. «Если прикончим диспетчеров, здесь будет столпотворение». «Вас понял», — кричал в ответ оглушенный командир танка. Очередная мина ударила в закрытый люк и отбросила младшего лейтенанта от прицела. Его спас пробковый танкошлем, и упрямый танкист открыл огонь по командному пункту. Вторая 34-ка, расстрелянная зениткой в упор, застыла с заклинившей башней. Широкоплечий коренастый сержант бил кувалдой по массивному зубилу, пытаясь выковырнуть застрявший в поворотном механизме бронебойный снаряд. Стрелок, радист и двое десантников прижимали очередями из Дегтярева и автоматов солдат аэродромной охраны, пытавшихся добить русский танк. Дымил двигатель, в который тоже угодил снаряд. Огонь удалось погасить, но погибший механик-водитель лежал накрытый бушлатом. Командир танка, рыжий лейтенант Вася Будник, понял, что машину не оживить. Надо хотя бы выбить застрявший в погоне оплавившийся от жара снаряд. Тогда он сумеет развернуть башню и открыть огонь из орудия. Лейтенант не мог спокойно смотреть, как немецкие самолеты выруливают на взлет. Он суетился и давал советы. «Зубило передвинь! Вот так!» Сержант, весь мокрый от пота, повернулся, чтобы послать рыжего командира на три буквы, но дернулся от удара пули и, ахнув, опустился на колени. «Убили!» Вместе с единственным словом, которое успел произнести смертельно раненый танкист, изо рта потекла кровь, и сержант упал возле своей машины. Зубило перехватил Будник, а второй сержант врезал кувалдой с такой силой, что зубило вылетело из рук лейтенанта, а фиолетовый атакаленный снаряд наконец поддался. Василий и заряжающий нырнули в люк. Башня, хоть и с трудом, хрустя зубцами, проворачивалась. «Осколочно-фугасный давай!» — весело скомандовал рыжий лейтенант. «Есть осколочно-фугасный!» Заряжающий не разделял оживление молодого командира. Танк застрял посреди летного поля, а неподвижная машина — это мертвое железо. Рано или поздно фрицы их достанут. Будник не замечал его угрюмости. Лейтенанта даже не расстроило, что он промахнулся в мессершмитт. «Ничего!» Попадет цель вторым снарядом. Но второй снаряд лишь переломил колесо и взорвался с перелетом, не причинив мессеру особого вреда. Чертов Густав лежал на брюхе, а пилот, словно дразня Будника, стрелял из двух своих пушек и пулеметов в легкий танк Т-70 из первой роты. «Еще снаряд!» — крикнул Будник. «Уже в стволе. Слышь, командир, кажись, драка возле танка. Надо глянуть». «Надо». На этот раз лейтенант целился более тщательно. Он не заметил, что заряжающий с наганом в руке высунулся из люка. Солдаты из охраны батальона все же прорвались с кормы к танку. Стрелок-радист, выронив пулемет, лежал, прошитый автоматной очередью в спину. У десантника опустил диск ППШ. Он бросился на солдата в долгополой шинели, размахивая автоматом, как дубиной. Выстрел в упор свалил его рядом с погибшим радистом. Второй десантник, оглушенный взрывом ручной гранаты, пытался поднять автомат. Немец ударил его штыком сверху вниз. Десантник кричал от боли, а немец, выдернув штык, снова возил его в живот умирающего. Заряжающий ахнул, видя, как расправляются с его товарищем. «Ты что делаешь, сука?» — заорал он. Немец, выдернув штык, тяжело дыша, уставился на русского танкиста. Ствол нагана смотрел ему в лицо. Солдат попятился, виднелся открытый рот и крупные желтоватые зубы. Он вскинул винтовку, но было уже поздно. «Жри, паскуда!» Пуля угодила солдату в лицо. Заряжающий успел выстрелить в автоматчика еще в кого-то, но, получив несколько пуль, бессильно обвис на башне. Лейтенант Будник поймал цель и вложил снаряд в двигатель мессершмитта. Взрыв трехдюймового фугаса разметал переднюю часть истребителя вместе с пилотом. Вспыхнул бензин. «Готов!» Он повернулся к заряжающему, но увидел лишь его свисающие ноги. В проеме люка показалась голова в немецкой каске. Василий, не успев ничего понять, схватился за пистолет. «Поздно! Все кончено, русский!» — кривил лицо в напряженной гримасе ефрейтор из роты охраны. Две гранаты с длинными деревянными рукоятками упали рядом с Будником. В наступившей тишине лейтенант слышал шипение горящих запалов. Будник бросился к люку, успел подтянуть молодое мускулистое тело. Сейчас он спрыгнет. Не бывает смерти в 19 лет. Ему не хватило секунды. Двойной взрыв гранат хлестнул по ногам веером осколков. Болевой шок погасил сознание. А спустя еще несколько секунд сдетонировали снаряды в башенной боеукладке. Экипаж 34-ки, десантники и тела двоих убитых немцев исчезли в клубящемся огненном взрыве. Первая рота, которую вел комбат Шестаков, потеряла одну 34-ку, налетевшую на противотанковую мину. Остальные машины угодили под огонь зениток, которые сумели поджечь легкий танк Т-70. Зенитки расстреляли и подавили, не снижая скорости. В быстроте комбат видел залог успеха. 34-ки приближались к «Юнкерсам-87», стоявшим в центре летного поля. Аэродромная команда действовала не менее быстро. Тройка пикирующих бомбардировщиков, готовых к взлету, уже набирала обороты двигателей. Вел огонь крупнокалиберный пулемет, а расчет спаренной 20-миллиметровой пушки дал одну и другую очередь, целясь в гусеницы головной 34-ки. Все это не представляло большой опасности для танков, но Шестаков был уверен, что неподалеку от аэродрома находятся другие немецкие части, оснащенные артиллерией, а, возможно, и танками. На выручку летчикам наверняка уже спешит помощь, а значит, надо торопиться. Тройка юнкерсов делала все возможное, чтобы взлететь. Это звено вместо бомб несло под крыльями контейнеры с противотанковыми 37-миллиметровыми пушками, способными пробить верхнюю броню, более тонкую, 34-ок. Машины первой роты и пулеметная установка ДШК на грузовике вели огонь, стремясь в первую очередь уничтожить разгонявшуюся тройку юнкерсов. Эти бронированные пятитонные машины с ярко-желтой оконечностью крыла были готовы вот-вот оторваться от взлетной полосы. Комбат Шестаков выпустил с опережением осколочный снаряд. При свете солнца в прозрачном морозном воздухе вспышка взрыва была не видна. Однако град осколков смял передние колеса и надломил крыло. Разогнавшийся пикировщик продолжал двигаться на брюхе, высекая сноп искр. Отлетели обе пушки под крыльями. Из лопнувших контейнеров разбросало снаряды с хищными кумулятивными головками. Вторая и третья машины неслись, готовые вот-вот взлететь. По ним вели огонь танки и Порше со спаренным пулеметом ДШК, но снаряды не попадали в разогнавшиеся юнкерсы, а крупнокалиберные пули ДШК не смогли остановить бронированные пикировщики. Лейтенант Саня Морозов отчетливо видел несущийся по взлетной полосе юнкерс. Снаряд прошел мимо. «Гони на перерез!» — крикнул он механику-водителю. «Сгорим!» — ахнул тот, но прибавил скорость. «Он без авиабомб!» — успел произнести короткую фразу лейтенант. Когда ревущий юнкерс вырос в глазах Сани Морозова до гигантских размеров, он почувствовал мгновенный страх, но удар погасил невольно вырвавшийся крик. Пикировщик, не успев набрать высоту, врезался в башню танка колесами и одним из контейнеров с автоматической пушкой. Броню вмяло сильнейшим ударом, согнуло орудие, сорвало крышку люка. Но башня, хоть и смятая, устояла, намертво сцепившись зубцами с погоном. Саня Морозов и сержант-заряжающий погибли мгновенно. Юнкерс, подскочив на несколько метров, врезался в бетон взлетной полосы. На секунды застыл свечкой и тяжело рухнул брюхом вверх, придавив в кабине обоих летчиков. Сумел взлететь лишь третий «Юнкерс», пробитый не меньше, чем десятком крупнокалиберных пуль Дешака. Из покореженной 34-ки выбрался механик-водитель и вытащил радиста со сломанной рукой. У механика хватило сил заглянуть в люк танка. Он невольно отшатнулся от парного запаха крови и жуткого вида исковерканных тел своих товарищей. «Живые есть?» — спросил подлетевший на легком танке Федя Тихонов. «Только мы с радистом». «Ладно, мы погнали. Обойдетесь сами?» «Обойдемся. Не забудьте нас на обратном пути прихватить». Механик быстро наложил шину на сломанную руку стрелка-радиста и попытался завести двигатель. Сильный удар не только смял башню и угробил ребят. В нескольких местах лопнули трубки топливной системы, треснул пополам аккумулятор. Под машиной натекла лужа солярки и масла. Механик-водитель Шугаев Иван действовал быстро, как привык работать в своем крестьянском хозяйстве в деревне, возле городка Алатырь. Он снял пулемет, сгреб мешок с дисками и сумку с харчами. Возле «Юнкерса» растекалась лужа бензина. В любую минуту он мог вспыхнуть. Сквозь разбитое стекло кабины пытался вылезти кормовой стрелок. Иван, не колеблясь, пристрелил бы его, но вспышка могла воспламенить бензин. «Ладно, сам подохнешь», — пробормотал он и позвал стрелка-радиста. «Уходим». «А ребята?» — придерживая сломанную руку, спросил тот. «Их не вытащить. А танк, как боевое оружие, придется поджечь согласно уставу». «Вместе с ребятами? Ты че разбубнился?» «Вместе, не вместе. Возьми лучше сумку с харчами. Может, еще фрица недобитого пожалеешь?» Отойдя на два десятка шагов, сержант дал короткую очередь. Сначала вспыхнул бензин. Затем, дымя, разгорелась солярка, смешанная с маслом. Отчаянно кричал в огне недобитый немец. Вскоре замолк. Пламя охватило «Юнкерс». Пушка под крылом дала трескучую очередь. Контейнер развалился. А затем загорелась родная 34-ка. Иван Шугаев снял танкошлем, помолчал и позвал радиста. «Чё застыл? Пошли, укрытие какое-нибудь выберем. У нас пулемет и спирт есть. Поменем ребят и воевать будем». Они пристроились в защитной щели. Радист хлебнул спирта, а Шугаев Иван не успел. Прямо на них бежали двое солдат из аэродромной охраны во главе с унтер-офицером. Механик-водитель подпустил их поближе и открыл огонь. Наверное, сидя за рычагами, Иван отвык от оружия. Длинные очереди из пулемета ДТ, Дегтярев танковый, летели россыпью, но Шугаев срезал одного из солдат и ранил унтер-офицера. Унтер понял, что лезть на пулемет неразумно, и, швырнув издалека гранату, отступил вместе с уцелевшим солдатом. Затем в их сторону, уходя от русских танков, на скорости стал приближаться бензовоз «МАН» с массивной кабиной. Зарядив новый диск, механик-водитель тщательно прицелился. Грохот взрыва за спиной, сдетонировали снаряды в его родной 34-ке, заставил Шугаева невольно обернуться. Поймав прицел бензовоз, сержант промормотал: «В тебя-то я, гад, не промахнусь», и нажал на спуск. Уничтожить аэродром с несколькими десятками боевых самолетов – задача не из простых. Обе танковые роты уже потеряли почти половину машин, пока прорвались к самолетной стоянке и ангарам. Уцелевшие танки первой роты во главе с комбатом Шестаковым, грузовик «Порше» с пулеметной установкой и взвод десантников влетели на стоянку. Под снаряды и очереди крупнокалиберных ДШК угодили «Юнкерсы», не успевшие завести или прогреть моторы. С ними было расправиться легче, но многие «Юнкерсы» уже покинули стоянку. Кроме того, летчики охраны аэродрома и технический персонал встретили русские танки огнем. Охрана и техники, обученные действиям в подобных ситуациях, вели стрельбу из нескольких пулеметов, карабинов, летели ручные гранаты. Спаренная установка Дэшака расстреляла в упор Юнкерс-87 и подожгла его. Но когда погнались за другим самолетом, кормовой стрелок очередью из скорострельного спаренного пулемета МГ-81 перехлестнул Порше. Были убиты двое бойцов из расчета и помощник водителя. Уцелевшие зенитчики гнались за Юнкерсом и продырявили его в нескольких местах. Бомбардировщик, не сумев взлететь, врезался в сугроб, где его все же добила зенитная установка. 34-ка подожгла фосфорными снарядами ангар, в котором ремонтировались поврежденные самолеты. Начавшийся пожар выгнул и обрушил купол. Пламя корежило алюминий, от сильного жара искря горела крыша. Внутри взрывались боеприпасы. Два массивных самолета разведчиков Оке-Вульф-189 с двойными фюзеляжами угодили под снаряды. И танкисты, и пехота ненавидели эти самолеты, получившие прозвище «Рама». Они вынюхивали цели, наводили на них авиацию или корректировали огонь дальнобойных батарей. Трехтонные бронированные самолеты были недоступны для зениток, а пять пулеметов на каждом давали возможность отбиться от советских истребителей. Сейчас оба «Фокке-Вульфа» с 20-метровыми крыльями горели, разваливаясь на куски. Их пожирал собственный бензин из объемистых баков. Лейтенант Федор Тихонов увидел прямо перед собой «Юнкерс-87», выруливавший на взлетную полосу. Снаряд башенной 45-ки пробил фюзеляж, разворотив метровую дыру. Самолет упрямо продолжал бег, пока следующий фугасный снаряд не взорвался под кабиной пилота. Горел двигатель. Из разбитой кабины выбирался кормовой стрелок. «Не дай ему уйти, Федя!» — кричал механик Панченко. Пламя захлестнуло стрелка. Он исчез в развороченной кабине, где трещали, разлетаясь в разные стороны, пулеметные патроны в контейнерах. Этот полевой аэродром не был приспособлен для транспортной авиации, но необходимость заставила командование Люфтваффе удлинить взлетную полосу для приема и отправки в Сталинград трехмоторных транспортников Ю-52. Около десятка громоздких юнкерсов с 30-метровыми крыльями стояли за ангарами. Бой, разгоревшийся на аэродроме, не дал возможности 7-тонным самолетам взлететь. Их охраняли спаренная 20-миллиметровая зенитка и взвод аэродромной охраны. Кроме того, каждый транспортник имел бортовое вооружение – крупнокалиберный пулемет и два скорострельных машин Гевера МГ-15. Особенно важно было уничтожить эти тяжелые транспортники, доставлявшие в окруженный Сталинград боеприпасы и продовольствие. Оставшиеся танки и две пулеметные установки на грузовиках «Порше» устремились к стоянке юнкерсов. Комбат Шестаков понимал, что в горячке боя, неся потери, они едва не упустили самую важную цель, стоявшую в стороне. Снаряды трехдюймовых орудий подожгли два транспортника. Еще один лежал на брюхе, горел двигатель. На 34-ку капитана Калугина спикировал «Юнкерс-87» с противотанковыми пушками в контейнерах. Экипаж капитана наводил орудие на один из транспортных самолетов, когда с высоты 100 метров двигатель машины и верхний люк пробили кумулятивные заряды. Откинув второй люк, заряжающий пытался вытащить тяжело раненого капитана. Механик-водитель был убит. Сквозь дым выбрался стрелок-радист. Вдвоем с заряжающим они вытащили тело ветерана. Калугин открыл глаза. Лицо было обожжено, сломаны ребра. Он что-то прошептал, видимо, прощаясь с ребятами, и умер здесь же, возле своей машины, которая уже горела. Это была тяжелая потеря для батальона, но бой продолжался. Юнкерс с его противотанковыми пушками спикировал еще раз, но лейтенант, командир зенитного взвода, сумел накрыть его спаренной трассой крупнокалиберных пуль из Дэшака. Самолет получил повреждения и, выстилая полосу дыма, рывками ушел прочь с места боя. Перезарядив пулеметы, установка ударила по транспортнику. Лейтенант сумел поджечь левый мотор и кабину. Оторвавшись на секунду от прицела, он увидел бежавших к их машине двух солдат из аэродромной охраны. Оба бросили несколько гранат. Одна угодила в кузов, еще две рванули под колесами. Порше загорелся. Обоих солдат свалил пулеметной очереди Федор Тихонов, но почти весь расчет зенитной установки погиб. Сумел выбраться лишь шофер. Снаряды кончались, и 34-ки таранили транспортные юнкерсы корпусами. Десантники посылали автоматные очереди в моторы, но эффект был слабый. Тогда несколько человек, помогая друг другу, взобрались на крылья. Выбив прикладами стекла, бросали в квадратные окна гранаты. Павел Мельник, командир десантной роты, автоматной очередью разбил лобовое окно кабины, бросил две лимонки. Но поджечь тяжелый самолет удалось лишь когда пробили бензобаки. Уже горели или были смяты 5-6 транспортников, когда Савелий Голиков доложил комбату Шестакову. «К аэродрому движется группа танков и штурмовых орудий. Надо уходить». «Рановато», — отозвался капитан, и выстрелом из орудия разнес центральный мотор и кабину юнкерса. Едва не погиб командир роты Савелий Голиков. Он следил в бинокль за приближающейся колонной, высунувшись из люка. Крупнокалиберный пулемет в верхней части фюзеляжа дал очередь. Старшего лейтенанта защитила крышка люка. Мелкие осколки разбили бинокль, впились в лицо и руки. Комбат оглядел немногие оставшиеся танки и дал команду по рации. «Отходим по той же дороге». Федя Тихонов, разворачиваясь, садил два снаряда в ближний транспортник и выругался с досады. Не успели всех гадов прикончить. «Спасибо, скажи, если сами ноги унесем», — немедленно отозвался механик Игнат Панченко. «Нас всего ничего осталось. 5-34, легкий танк Т-70 и чудом уцелевшая зенитная установка на грузовике Порше уходили на скорости, торопясь выбраться из смыкающегося вокруг них кольца. Вскоре пришлось оставить поврежденную 34-ку, слив из нее горючее и забрав оставшиеся снаряды. Дважды налетали юнкерсы и сумели подбить еще одну машину. Им не дала разогнаться спаренная установка крупнокалиберных пулеметов ДШК, сбив один из пикировщиков и продырявив крылья другому. Уцелевшие танкисты, десантники, множество раненых вплотную разместились на четырех оставшихся танках и в кузове Порше. Как спасение ждали темноты. Уже в сумерках сходу вступили в бой с тремя немецкими танками. Били со злостью, всаживая снаряды в упор. Два немецких танка и еще одна 34-ка остались гореть в ночи. Спустя сутки добрались до своей бригады. Спешно уносили раненых и обожженных в санбат. Полковник, командир бригады, оглядел две оставшиеся 34-ки, легкий Т-70 лейтенанта Феди Тихонова и грузовик Порше, исклеванный осколками. Выслушав доклад комбата Шестакова, поблагодарил всех за службу. После короткого молчания сказал: «Не думали, что ты из такой мясорубки выкрутишься. Молодец, комбат». «А мы и не выкручивались, а с боем прорывались», — вызывающе ответил Андрей Шестаков. Наверное, комбригу тон подчиненного не понравился. Но рядом стоял замполит, собрались офицеры. «За аэродром особое спасибо. Всех представим к наградам». Комбат молча козырнул в ответ и спросил: «Про моих ничего не известно, которые на скауте раненых вывозили?» «Погибли они смертью храбрых. И медсестра Замятина тоже». «Ясно». Комбата Андрея Михайловича Шестакова, по слухам, представили к званию героя. Что-то не получилось или передумали. Наградили орденом Красного Знамени и присвоили звание майор. Наградили и остальных. Федя Тихонов получил орден Красной Звезды и звание старший лейтенант. Его механик-водитель Игнат Панченко был награжден скромной солдатской медалью за боевые заслуги. Но больше всего сержант был доволен, что при переформировке он вместе со старшим лейтенантом получил новый танк Т-34, а Федор Тихонов стал командиром танкового взвода. Пока стояли на переформировке, в Сталинграде наши войска окончательно добили армию фельдмаршала Паулюса и захватили 90 тысяч пленных. Майор Шестаков занял свою прежнюю должность командира батальона. впереди была долгая тяжелая война. Но в окончательной победе Красной Армии уже мало кто сомневался. История рейда штурмового батальона Андрея Михайловича Шестакова была описана в нескольких газетах. Как водится, там в меру приврали. Старались избегать прозвища «Снежный лис», которое получил комбат Шестаков от немцев за свои смелые дерзкие удары. Рейд стал легендой не только батальона или бригады. О нем рассказывали новичкам бывалые танкисты во многих бригадах и корпусах. А майор Шестаков продолжал воевать. Хотя в его батальоне осталось совсем немного тех бойцов и офицеров, с кем он громил той холодной зимой немецкие тылы, дальнобойные батареи, склады и уничтожал аэродром. Удачи тебе, комбат! Доживи до победы!